В феврале 1845 года в письме к доктору Гейденрейху Глинка уже скажет: «В итальянском театре был только два раза, я не охотник до конфект. Слышал грязи и персиане, по-моему, наша голубушка Виардо лучше, другие так себе». Письма, страница 183. Не пример ли это конкретной чуткой критики? Право, это вполне ясный отчет об итальянском Парижском театре осени 1844 года. Но главное здесь — все те же прежние три узора глинкинской эстетики исполнения. Отчетливость, осмысленная пластическая артикуляция, чувство, то есть эмоциональное тепло, человечность, правдивость выражения, грация, естественность, легкость, вкус. Так, освобожденная от гнета петербургского скепсиса и равнодушия, мысль Глинки вновь стремится насытиться высокой исполнительской культурой, и ею пока живет. В том же письме к Флери Глинка сообщает: «На будущей неделе меня представят Оберу, директору музыкальной консерватории, и также познакомлюсь с первым профессором пения Бандерайи. Я намерен посещать классы в этом заведении, чтобы в подробности изучить его, хотя, сколько могу судить, вокальная часть здесь в небольшом порядке от ложного направления вкуса». Характерные для Глинки свойства — вникание в детали музыкального ремесла, пытливость, тщательность и основательность в ознакомлении с музыкальной практикой, налицо и теперь. И все-таки в письме к матери от 16-4 ноября уже вновь зазвучали признаки душевной непоседливости и ощущения странничества и изгнанничества, постоянный русский, тютчевский романтический мотив из края в край, из града в град. Тоска с горькими воспоминаниями, несмотря на средства к развлечению, нередко овладевает мною. Как артист я изучил город, театры, начинаются общества, буду посещать их, сколько силы позволят. Ожидаю Листа из Испании, надеюсь, что посредством его сближусь с первыми артистами Парижа. Не желал бы уехать отсюда, не сделавшись известным. Не столько для себя, сколько для моих недоброжелателей. А на это нужно время. Дальше Глинка излагает матери свой испанский проект. Между тем оказывается, что Париж не дешевле Петербурга, и что Париж — город расчета и эгоизма. Деньги здесь все. Вас осыпают ласковыми речами даром сколько угодно, а без расчета никто не сделает ни шагу. Письма, страница 155. Попытка стать иностранной известностью не удается. Моя музыка теряет на французском языке. И теперь я хлопочу о переводе некоторых романсов на итальянский и испанский языки с тем, чтобы потом издать их в Париже. Познакомить здешнюю публику с моими операми не вижу возможности. Хлопоты и издержки, требующиеся на это, так огромны, что и помышлять об этом я более не намерен. Письма, страница 157. Оказывается, что недавно еще признанной Глинкой музыкальной, французская публика не в состоянии в концертах с одного раза уразуметь дело и так далее, и так далее. Словом, выход только в поездке в Испанию. Мое воображение не перестанет тревожить меня, пока не побываю в этом любопытном для меня крае. Испания и тщетность надежд на внимание в Париже — вот мотивы, которые варьируются в письмах Глинки домой до начала 1845 года, когда 27-15 февраля в письме к зятю своему Флери, 28-16 февраля доктору Гейденрейху, а потом от 2 марта 18 февраля матери, он сообщает о предстоящем исполнении своей музыки в одном из концертов под управлением Берлиоза и о хлопотах, связанных с этой возможностью. Ясно, что в этих письмах Глинка в расчете на эффект в Петербурге несколько пафосничает в изложении. После, в своих записках, он изложил все эти события не без иронии по своему собственному адресу. «Приятели и русские барыни уговорили меня познакомить Париж с моей музыкой, и я по глупости согласился на то». Записки, страница 302. Испанец Соуза, а по письмам князь Григорий Волконский, познакомил Глинку с Гектором Берлиозом, который в то время помышлял о путешествии в Россию, надеясь на обильную жатву не одних рукоплесканий, но и денег. Он обошелся со мной чрезвычайно ласково, чего не добьешься от большей части парижских артистов, которые невыносимо надменны. Я посещал его раза по три в неделю, откровенно беседуя с ним о музыке и особенно о его сочинениях, кои мне нравились, в особенности в фантастическом роде, как то «Скерцо королевы Мап» из драматической симфонии «Ромео и Джульетта», «Марш пилигримов» из симфонии «Гарольд в Италии» и две части из «Реквиема». Записки, страница 302. В письме к зятю Глинка откровеннее. «Вам я, однако же, скажу, что Берлиоз принял меня сначала, на мой взгляд, очень холодно, и что он не стал бы хлопотать, оказать мне услугу, если бы в это же время не имел проектов на Россию». Так, вероятно, и было. Но все же исполнение музыки Глинки в Париже состоялось, и даже трижды, 16 марта и 22 марта в берлиозовских концертах. Глинка подробно сообщает о первом концерте в письме к матери от 18-6 марта, а потом 10 апреля в зале Герца, в благотворительном концерте, устроенном самим Глинкой в пользу какого-то, как он говорил, общества. Пьесы мои «Краковяк» из Ивана Сусанина, «Марш Черномора» и «Вальс Фантазия» разыграны были оркестром итальянского театра превосходно, и сотрудники мои играли и пели как нельзя лучше. Письмо к матери, 12 апреля 1845 года. Я сблизился со многими примечательными людьми, между прочим, с Берлиозом, который, по моему мнению, самый примечательный композитор нашего времени. Он же и первый критик в Париже, и готовит теперь огромную статью обо мне, которая будет напечатана в журнал «Де Деба», самом важном здешнем журнале, который читают и в России, и во всех кофейных домах. Может быть, другие будут счастливее в своих дебютах, но я первый русский композитор, который познакомил парижскую публику с своим именем и своими произведениями, написанными в России и для России. По крайней мере, не скажут теперь, как говорили мне при отъезде из Петербурга, «Ты не осмелишься с твоей музыкою вступить в Париж на поприще артиста, потому что там тебя охают, и ты возвратишься искать утешение в кругу своих друзей». Письма, страница 189. Я часто навещал Берлиоза, его беседа была весьма занимательна, он говорил остро и даже зло. По возможности я содействовал успешному его путешествию в Россию. Записки, страница 308. Самая примечательная для меня встреча — это, без сомнения, с Берлиозом. Изучить его произведения, столь порицаемые одними и столь превозносимые другими, было одним из моих музыкальных предположений в Париже. Случай мне вполне благоприятствовал. Я не токмо слышал музыку Берлиоза в концертах и на репетициях, но сблизился с этим первым, по моему мнению, композитором нашего века. Разумеется, в его специальности, сколько можно сблизиться с человеком до крайности эксцентрическим. И вот мое мнение. В фантастической области искусства никто не приближался до этих колоссальных и вместе всегда новых соображений. Объем в целом, развитие подробностей, последовательность, гармоническая ткань, наконец, оркестр, могучий и всегда новый — вот характер музыки Берлиоза. В драме, увлекаясь фантастической стороной положения, он неестественен и, следственно, неверен. Из слышанных мною пьес «Увертюра «Тайные судьи», «Скерцо королевы Мап» из драматической симфонии «Ромео и Джульетта», «Марш пилигримов» из симфонии «Гарольд в Италии», а также две части из «Реквиема» произвели на меня неописанные впечатления. У меня теперь несколько неизданных манускриптов Берлиоза, кое изучаю с невыразимым наслаждением. Из письма к кукольнику от 18-6 апреля 1845 года. 100 лет прошло. А как свежо и убедительно звучит и теперь этот чуткий отзыв. Ведь Берлиоз был и остается философичным, далеко вперед устремленным, мыслящим музыкантом второй трети XIX века, заставившим свое искусство стать выражением идейного, диктующего данную художественную форму. У Берлиоза и форма, и гармония, и инструментальная звукопись, и ритм — все это образует всегда развитие, перспективу во времени, а не пространственные схемы на бумаге, перспективу слуховую, а не зримое схематическое расположение звуков, навязанное успехами живописи, и не узоры по литературной канве, и не вокализацию. эта музыка в полном цветении своих средств. И свободная от пут, вся выражение мысли, идеи, музыка Берлиоза дышит, как живой организм. Берлиоз остался недооцененным. Он из людей, брошенных спешащим человечеством, неуслышанный всецело, а потому неисчерпанный. Как Глинка и как Вагнер, но глубоко по-своему, он шел к симфонизации эпоса через театр, к своему гениальному театрально-симфоническому сказу о Трое и Троянцах. Ни Глинка, ни Вагнер не поняли берлиозовского театра, впрочем, Глинка мог знать только оперу Бенвенуто Челлини, потому что все думали об одном, но каждый по-иному. Но заслуга Глинки в том, что он понял гений Берлиоза и через него душу нового времени. Это бесспорно. Познав Берлиоза, Глинка ощутил заново и свой век. Он стал не наблюдателем только, а вполне современным музыкантом. Он не вступил на путь слепого увлечения берлиозовским искусством. Все родные ему музыкальные средства выражения эволюционируют присущим им путем. Оркестр Арагонской хоты, «Ночи в Мадриде», особенно же Камаринской, оркестр Глинки, а не Берлиоза. Немного и создал Глинка в послеруслановский период, но это вещи исключительной художественно-интеллектуальной проницательности. Необходимо вникнуть в дальнейшие строки письма Глинки кукольнику. «Я слышал оркестр консерватории, играли пасторальную симфонию, превосходно, но слишком. Подробности исполняются таким утончением, так нарядно, что вредит целому». Письма, страница 191. В записках Глинка, вспоминая, говорит об этом исполнении резче. «Играли шестую симфонию Бетховена, пасторальную. Исполнение было привычерное, так что я симфонии Бетховена не узнал, и тогда же сказал: у меня украли симфонию. Кроме того, духовые иногда срывались, в особенности валторны и кларнеты». Записки, страница 305. Но все же оркестрами парижскими и особенно в отношении исполнения своих вещей Глинка остался доволен, и даже французская публика опять стала в его мнении и просвещенной, и благосклонной. «В итоге я чрезвычайно доволен своим путешествием. Париж — город чудесный, разнообразие умственных наслаждений неистощимое, жить можно как хочешь, и я не помню эпохи в своем существовании приятнее этих последних месяцев. В художественном отношении изучение музыки Берлиоза и здешней публики привело меня к чрезвычайно важным результатам. Я решился обогатить свой репертуар несколькими, если силы позволят, многими, концертными пьесами для оркестра под именем «Концертные фантазии». Доселе инструментальная музыка делилась на два противоположных отдела — квартеты и симфонии, ценимые немногими, устрашают массу слушателей своими глубокими и сложными соображениями, а, собственно, так называемые концерты, вариации и прочие утомляют ухо несвязностью и трудностями. Мне кажется, что можно соединить требования искусства с требованиями века и, воспользовавшись усовершенствованием инструментов и исполнения, писать пьесы, равнодокладные знатокам и простой публике. Я уже принялся за дело, соображаю коду для марша Черномора, он очень здесь понравился, но без кода не может удовлетворить слушателей. В Испании примусь за предположенные фантазии. Оригинальность тамошних мелодий будет мне значительной помощью, тем более, что доселе это поприще еще никем не было проходимо, и кроме оригинальности, для моей необузданной фантазии надобен текст или положительные данные. Увижу на месте, можно ли затеять оперу в испанском роде. Во всяком случае, постараюсь передать в звуках свои впечатления. Письма, страницы 193-194. Это одно из редких подробных обнаружений Глинкой своих творческих преднамерений с указанием причин, целей и средств осуществления. Кроме того, здесь, в этом отрывке письма, ясно видит он и границы своих способностей. Симфонистом в смысле симфонизма чисто интеллектуального он быть не может. Его влечет, как теперь можно определить, симфонизм конкретно образный, иллюзорный симфонизм. Тем самым влечет Глинку и опера, но не опера в смысле места приложения вокального искусства и не опера в смысле музыкального пересказа литературного или драматического произведения. Вот чего Серов никогда не мог понять в Глинке, крича о том, как же без драмы останутся одни музыкальные красоты, словно музыка не обладает чем-то существенным, кроме звуковых красот, и не передает ни драму, ни лирику. Опера для него — музыка в самостоятельном выражении мысли, идеи, содержания, которую гранит текст, но не управляет ею. Опера в зрелом периоде развития музыки не может не быть симфонической. Но через сценические образы и текст музыка в ней становится образно или иллюзорно симфонической, не теряя своей симфонической сущности и природы. Оттого так и мучился Глинка с либретто, что, делая логические выводы из расцветавших в его сознании идей, он последовательно требовал, чтобы слова ему писали по музыке и после музыки, лишь изредка оставляя своим либреттистам, как он говорил, «карт-бланш». Только в этом свете, и теперь еще в освещении собственных мыслей Глинки, которые я сознательно не вплетал ранее, можно понять весь процесс создания Руслана. Требование Глинки было утопией при нем, осталось утопией и сейчас. Но разве не потому Вагнер сам стал писать свои тексты для своих иллюзорных симфоний и опер, и сочинение им стихов разве уж не было средством фиксации музыкальных образов, носившихся в его воображении? А Чайковский и пушкинский Онегин, который для него при всем сознании ценности Пушкина во время сочинения оперы не был литературным произведением, а словесным отражением лирического содержания, которое он передавал средствами музыки и в ее формах. И, наконец, Берлиоз и его великая эпопея о Трое. Ведь это точно так же не опера вокализации, не опера-концерт, не опера-иллюстрация драмы или поэмы, а симфония-опера. А вагнеровские «Золото Рейна», одна из вершин на этом пути, или первый акт «Тристана», глубоко эпическое по форме, симфонически раскрытое морское плавание. Разве не родственны они принципам Руслана? Половинчатость Глинки сказалась в том, что он не рискнул отступить от форм итальянской и моцартовской оперы арий. Но он все-таки создал и монументальные прологи-интродукции в обеих операх, и симфонически развитые монологи, сцена Сусанина в лесу и баллада Финна, вступление и первая часть арии Руслана. Почти этим путем шел и Берлиоз. А намечал его Бетховен в своем «Фиделио», более этическом трактате на материале мещанской мелодрамы, чем опере. И еще спорно, чей путь победил, ибо до Глинки, Берлиоза, Вагнера Моцарт доказал, что мыслима опера как органически вокальное целое, которое в своей человечности, не будучи ни пьесой театральной, ни литературной драмой или мелодрамой, ни поэмой, ни романом, есть область музыки, есть опера. Когда же музыканты это поймут и начнут создавать подлинные театры музыки, а не музыку под словесный театр, а вернее под скипетр отрицающих музыкальный театр режиссеров и многих дирижеров.